Он нахмурился. Вот этим он и смущает седобородых мужей. Нельзя так простодушно по-детски улыбаться. Это ребенку сродни, но ведь ребенку не приходится драться за новый институт, не приходится делать сообщения на ученых советах, где каждый второй ждет не дождется твоего провала. Ведь ни для кого не секрет, что именно профессионализм труднее всего понять друг друга. Такая улыбка нравится женщинам, недаром они к нему липнут. Бросить, что ли, заниматься гимнастикой и отрастить живот посолиднее? С 12-го этажа было хорошо видно широко разбросанное окрест пространство крыш, антенн, нагромождение домов, и доносился непрерывный гул улицы. Солнце садилось после жаркого долгого дня. Николай увидел на крыше соседнего дома, запутавшегося хвостом в решетке, бумажного змея. Иногда ветер отрывал его от железа, приподнимал, пытался унести прочь. И Николай с интересом наблюдал за этими судорожными рывками несколько минут. Кто-нибудь из мальчишек, очевидно, долго мастерил его и радовался, когда запустил, и долго бежал вдогонку. Когда раздался неожиданный звонок, Николай непонимающе оглянулся и с удивлением пошел открывать. В эти часы, в воскресенье, к нему мало кто наведывался. Принужденно улыбаясь, перед ним стояла Таня. Он непонимающе поглядел на ее загорелую длинную шею, опустил глаза ниже и, чувствуя в себе какую-то сковывающую вязкость, неловко поправил волосы. Его растерянность передалась ей, и она еще больше испугалась своей смелости, чем в первую минуту. Но было уже нельзя уйти, и она решительно переступила порог. Она просто не могла уйти и не хотела. «Здравствуйте, Николай Захарович», — сказала она, внезапно подумав, что совершенно глупо одета, и оттого чувствуя коленями какую-то голую неуютность, и еще больше краснее. Нет, нельзя было идти к нему в этом сверхмодном коротком платье. Она посмотрела ему в глаза, прося его помочь и понять, и он скованно улыбнулся в ответ и тоже прямо посмотрел ей в глаза, как бы говоря, что все правильно, все идет как надо, и не может быть иначе. «Здравствуйте, Таня», — ответил он, справляясь с собой, — «проходите». Он протянул было ей руку, но тут же опустил и опять ободряюще ей улыбнулся, как бы говоря, что все идет отлично, но лучше бы ей не приходить, что она еще всего не понимает и вряд ли когда-нибудь поймет, что она красива и хороша, но все равно лучше бы ей не приходить. И он увидел, что у нее сейчас изумленные, тревожные и радостные глаза. И все умолкло, и все отступило, и любящий отец Лапин, и завтрашний день, и проект. И то, что в последнее время не ладилось с новым приемным устройством. Таня сняла с плеча сумку на длинном ремне и медленно протянула ему. Он взял, повесил ее на крючок. «Таня», с трудом сдерживая детский щенячий восторг, сказал он, «это грандиозно, что вы пришли!» «Таня, Таня!» — закружил он ее по комнате. «Как вы догадались прийти?» «Ай-яй-яй, Николай Захарович, такой солидный человек, всячески награжденный и отмеченный, автор первой в мире монографии по криогенике, и радуется приходу девчонки, да еще в мини-юбке». Она приостановилась, потому что ей не хватило воздуха. Ей хотелось плакать, сжала горло от жесткого болезненного чувства. Она любит, любит, любит этого человека, только его. Это ее мужчина. Она умрет без него, Она уже несколько лет умирает без него, а в его присутствии только хохмит, дразнит его, говорит пошлость или, в лучшем случае, молчит, забившись в угол.